«Почему ты огорчился?» — не понял Сяо. «Было бы много хуже, если бы она в самом деле попала в их лапы. Мы с тобой ее найдем. Положись на меня, если живы будем. А с мерзавцем Кху я разделаюсь сам. Это только мое дело. Пока о другом думать надо, как выбраться отсюда. Кстати, как ты умудрился проникнуть в дом?» «Умудрился. И не один. Втроем». «Втроем?» Сяо изумился не меньше, чем Грег, услышавший, что может бежать. «Да, еще моя сестра Лу и ее парень Даниэль. Если, конечно, Дэн о них еще не пронюхал. Это Даниэль придумал. Дядя себе бассейн построил. Воду из него выпускают». Грег торопливо рассказывал Сяо, как они пробрались сюда. Тот внимал ему, округлив глаза. Когда Грег закончил, Сяо весело прищелкнул пальцами. «Другой разговор. Теперь ничего не нужно выдумывать. Сделаем, значит, так». Они еще немного пошушукались. Сяо полез на подоконник, но прыгать не стал. Прикрепил к оконной ручке один конец длинного жгута, сделанного из разорванной на полосы простыни, бесшумно спустился на землю. Огляделся, подал Грегу знак, и тот повторил его маневр. Вскоре они очутились у незапертого окна в спортивный зал, без труда забрались туда и двинулись по столь памятным Грегу коридорам. Только теперь Грег не вздрагивал от каждого шороха, как в прошлый раз. Сяо с автоматом уверенно шел впереди, лишь на поворотах слегка притормаживал, выглядывал из-за угла. Но никто им в этот поздний час на пути не встретился. Без приключений добрались до смежной со столовой укромной комнатки. Здесь Грег опередил Сяо, раньше его дернул на себя последнюю дверь. И, наконец-то, смог облегченно выдохнуть. Сначала была Лу. Радостно охнув, она бросилась ему на шею, заплакала, запричитала, но тут же слова застряли у нее в горле. Увидела вошедшего китайца в бандитской черной куртке с автоматом. Увидел его и Даниэль. Растерялся не меньше, чем она, но опомнился быстрее. Выхватил из кармана врученный ему Грегом пистолет, выставил перед собой двумя руками, как делают это крутые мужчины в боевичках, свирепо зарычал: «Бросай оружие, мозги вышибу!» Он впервые в жизни целился из пистолета в человека и представления не имел, как им пользоваться. Даже не знал, как снаряжать его к работе. Искренне считал, что достаточно надавить на спусковой крючок. Но выглядел, надо сказать, устрашающе. Воинственно взъерошенный, пунцовый, с выпученными глазами. «Не стреляй!» — завопил Грег. «Он с нами! Это друг!» Даниэль дернулся от неожиданности. Прогремел выстрел. Пуля со снайперской точностью угодила в глаз охраннику, которого вызвал звонком Грег. Тот лишь недавно пришел в сознание, лежал в углу с кляпом во рту, постановал. Брызнула кровь, смешанная с чем-то мутно-серым, жутким. Даниэль швырнул пистолет на пол, бросился к своей нечаянной жертве, рухнул перед ней на колени, повернул ко всем мученически кривящееся лицо. «Я не хотел, он сам, клянусь вам!» Сяо не в состоянии был что-либо понять.